Мы вышли из нее. Мы ее часть. Она поддерживает и кормит нас. И я думаю, что наш главный долг – защитить ее, если все пойдет хорошо. Он вытер ладонь о рубашку и повернулся к Флару с видом человека, принявшего, наконец, решение. Я начну исследование своей мастерской, предводитель. Там есть такие же лотки с рассадой и все необходимое. Превосходно! С облегчением улыбнулся Флар. Мы объединим наши усилия. Обещаю любую помощь, нити, личинки и все остальное, что тебе надо. Но ты должен разрешить главную проблему, которую я вижу. Андемон с вежливым вниманием поднял брови. Приживутся или нет личинки на северных землях? Несомненно, предводитель, несомненно. Это основная задача. Я так и думал, произнес Фнор. Да? Это короткое слово прозвучало почти как вызов. Фнор заволновался. Неужели Флар больше не доверяет ему, несмотря на то, что сказала недавно Лесса? Я наблюдал сейчас за мастером Андемоном и вспомнил, как сам в первый раз смотрел на этих червяков. Отвратительных на вид, готов признать. Так вот, одно дело заявить, что от них зависит наше спасение, и совсем другое, чтобы в это поверили простые холдеры, а также и всадники. Андемон согласно кивнул, и по выражению лица орфиста Фнор понял, что не только он один предвидит грядущее сопротивление. Но Флар спокойно присел на край ближайшего контейнера и усмехнулся. Вот почему я пригласил сюда Андемона и объяснил ему суть дела. Нам нужна помощь, которую может дать только он, если он сам убедится в реальности фактов. Итак, мастер, сколько же надо времени, чтобы расселить личинки в наших полях? Андемон с задумчивостью уложил подбородок на грудь и после некоторого размышления признался, что он не может оценить необходимое время. Обычно стоило только заметить на полях признаки заражения, их тут же выжигали, чтобы предохранить остальные посевы. Значит, нам предстоит вначале выяснить, как быстро они размножаются, подвел итог Флар. Придется ждать до следующей весны, напомнил ему мастер. Зачем же? Можно привезти личинок с южного материка. И куда мы их денем? С иронией спросил Робинтон. Флар негромко рассмеялся. В Лемос. В Лемос? Куда же еще? Вид у Флара был очень довольный, словно он наконец-то разрешил проблему. Леса труднее всего защищать с воздуха, а Сгинар и Бандарек жаждут сохранить их. Они оба умные люди и обладают достаточной гибкостью, чтобы воспринять новую идею и осуществить на практике. Твоя задача, мастер, гораздо труднее. Постарайся убедить фермеров, что нельзя уничтожать. Андемон поднял руку. Сначала я должен провести все необходимые наблюдения. Все непременно, мастер Андемон. Улыбка Флара стала еще шире. Я уверен в результате. Кстати, вспомни твое первое путешествие в Южный Веер. Еще тогда ты обратил внимание на стремительный рост и необычные размеры деревьев и злаков, общих для обоих материков, на огромные урожаи и прекрасные фрукты. Это не связано с теплым климатом. Здесь, на северном континенте, есть такие же тропические районы. Это происходит... Флар наставил палец на Андемона, затем указал на ближайший контейнер. Благодаря личинкам. Они как-то стимулируют рост растений. Мастер-фермер вовсе не казался убежденным, и Флар решил пока не давить на него. В дальнейшем, мастер Андемон, тебе будет помогать орфист, всем, чем сможет. Ты знаешь своих людей лучше, чем мы. Ты сам выберешь, кому сказать. Я прошу, чтобы ты обсудил наш проект с самыми знающими мастерами твоего цеха. Постарайся убедить их. Мы не можем провалить дело из-за недостатка рабочих рук. Что касается древних, они наверняка будут сопротивляться. Возможно, придется подождать, пока они все вымрут. Флар сухо рассмеялся. Да, тут не избежать проблем. Андемон озабоченно покачал головой. Их будет множество, весело заверил его Флар. Но конечный результат того стоит. «Может быть, потребуется не один десяток оборотов», — сказал мастер. Он поймал взгляд Флара и, словно это утешило его, расправил плечи.